Глава 12. И привез гонец хмельной в тот же день приказ такой. «Но сказали же, что вроде как не требует», — попробовала возразить я. «Поговори мне еще», — рыкнула в конец оборзевшая и потерявшая страх и чувство субординации Греста. И, наверное, что-то такое промелькнуло на моем лице, потому что служанка вдруг отшатнулась и добавила заискиванием в голосе. «Сразу сказали, что не требует, а сейчас вот пришли. Пожалуйста, госпожа, вставай. Ведь если что, с нас с Рамирой с первых же спросят». «Видать, не дождался завтра-то», — подобострастно добавила Рамира. «Все-таки первая ночь. Переоценил, значит, Храгорский свое терпение». «Да ты не тушуйся, это добрый знак». «Добрый? Ну, кому как. Это не их посреди ночи растолкали, потому что проклятый лорд требовать изволец. Но делать нечего, пришлось подниматься». Греста с Рамирой споро распустили закрученные на ночь попельотки, и когда успели только их заплести, в четыре руки вытряхнули меня из аскетичной ночной сорочки и поместили в другую, кроем похожую, но прозрачную и красную, цвет сегодняшнего свадебного платья. Сверху накинули красный же атласный халат, расшитый жемчугом и камнями. На ноги полагались атласные туфли, тоже с камушками, загнутыми носами и на низком ходу. «А белье?» — возмутилась я, и, не обращая внимания на всплески руками и закатывание глаз и заверение, что я таки решила их погубить, все же выудила из сундука со своими нарядами батистовый треугольник. Ладно уж, с красным кантом. И, приспустив сорочку с плеч, бюстик, почти не отличающийся от тех, к которым привыкла, тоже нацепила. Потому что, извините, без трусов разгуливать — это как-то уж слишком. Это эйвам-бесстыдницам можно, а леди вроде как не по статусу. На секунду перед глазами мелькнула картинка из сна, зеленоглазый Накшас, сообщающий об опасности. И я тут же согнулась пополам, зашедшись в хриплом, надрывном кашле. Изобразила я его на 10 баллов. Надо было видеть лица служанок. Целый калейдоскоп эмоций от «Да что ж у нее все не слава богу, да мамочки, что ж делать, пожар, горим!» Жестом показала, что хочу пить, а когда Греста подбежала ко мне с графином и стаканом в трясущихся руках, неловко, на самом деле ловко, дернулась, сотрясаясь в новом приступе кашля. Ругаясь под нос, Греста унеслась из комнаты, понятно, за водой, а я прохрипела Рамире, чтоб бежала следом и вместо воды молока принесла. Подогретого. Когда обе вернулись, кашель, понятно, прошел, а мое бедро любовно обхватывали ножны с подарком Накшаса. И под этим халатом не видно красота. Нет, конечно, стрёмно к лорду с холодным оружием топать, кто бы спорил. Но за все время пребывания в этом доме меня ни разу не обыскали. Правильно, а чего обыскивать, когда своих, то есть ледь котлинских вещей, ни у меня, ни у служанок нет, только любезно предоставленное. Из покоев, опять же, не выхожу. Традиции. Не знаю, что это во мне столь отчаянно вопило, мнительность, интуиция, шестое чувство, предупреждение Накшаса во сне, но что-то мне подсказывало, что меня, в общем, могут вовсе не к лорду вести. Как-то уж очень подозрительно служанки переглядывались и спешили, сильно спешили. И стоит ли говорить, что подозрительно выглядел также тот факт, что лорд сперва вроде как любезно позволил новобрачной отдохнуть с дороги, а потом вдруг глубокой ночью передумал. Чушь какая-то. Может, и не чушь, конечно, и такая переменчивость вполне в духе местных лордов, но береженого, как известно, Бог бережет. А если я ошиблась, и меня таки к лорду ведут, и даже доведут, черт, я так далеко даже не загадываю. Не прибили бы по пути, изобразив какой-нибудь несчастный случай. Мол, простите, люди добрые, не виноватые мы, леди у нас часто во сне гуляют, лунатизмом маются, вот и не уследили. А с лордом как-нибудь уже объяснюсь. В конце концов извинюсь, скажу, что кругом враги, имею все основания опасаться за свою драгоценную жизнь. Но опять же, до лорда еще дожить надо. Сопровождали меня Греста с Рамирой, вышагивая по бокам с торжественным видом. И мне, конечно, было не до их этого самого вида, просто все время думала, с какой стороны ждать подвоха. Но его не было. И это ожидание, натянутое оголенными струнами нервы, все это выматывало, причем стремительно выматывало. Когда мы свернули в северное крыло дома, коридор с распахнутыми настежь окнами запомнился еще с утреннего венчания, когда мимо окна какая-то крылатая махина пронеслась. Стало понятно, что мои опасения и не думают оправдываться. Служанки вели целенаправленно к лорду. И теперь мысли были заняты только тем, как объяснить проклятому мужу наличие кинжала под сорочкой. А еще интуиция подсказывала, насчет служанок расслабляться пока все же рано. Поэтому нервное напряжение, казалось, уже достигшее своего предела, стремилось распространиться на всю вселенную. Когда мы оказались перед высокой дверью, поняла вдруг: не выдержу. Не могу я больше. Вот не могу и все тут. Это все слишком, в общем. Чересчур слишком. Но, слава богу, это были всего лишь мысли. Внешне я была сама невозмутимость. И когда Рамира распахнула передо мной дверь, а Греста толкнула в спину, я, конечно, вошла внутрь.